участие. У нас участия всего лишь очень мало. Вот у нас сегодня тема наша, здесь вот братья постарались, иди с этой силой твоей, Господь посылает, иди с этой силой твоей. Ну, я вот такую мысль хотел, как бы нам всем, вы наушники оденьте, Как-то меня один спрашивает один человек, ну, религиозный человек, верующий человек, он спрашивает, а чем вы отличаетесь, вы от нас? Ну, он в регистрированной церкви. И, знаете, вот у меня такая мысль появилась. А вообще мы знаем, чем мы отличаемся от других церквей? Или мы так, все равно? Вот мы называемся, как мы себя называем? Сегодня, наверное, название уже, оно даже не как-то мало о нем говорится, мало знают его. Там где-то регистрировано, есть там где-то еще какие-то там, да? Вообще, кто мы такие? Апостол, мы читаем Писание, дабы ты знал твердое основание. А знаю я ли то основание той веры, в которой я нахожусь? Почему я именно в этой церкви нахожусь? Не в другой церкви, есть другие, скажем. Почему я в этой церкви? Или просто так вот, по адресу, ближе было и пошел. Или родился здесь так вот, и поэтому в этой церкви нахожусь. Почему я в этой церкви? Ведь, знаете, если я об этом не знаю, то мне легко очень будет сбиться с пути. Чем мы отличаемся, скажем, от других церквей? Мы сейчас пели пение, общим пением вначале пели служение. Это пение, оно не сегодняшний день. Эта песня, это пение прошло через испытания. Ее писали те братья, которые и сестры, ее пели те братья и сестры, которые проходили через огонь испытаний. Нам сегодня он нам неизвестен, мы о нем ничего не знаем. Мы вот так вот идем, живем, ну и как будто бы все нормально. Но я думаю, нам надо хорошо знать именно то учение, той церкви, в которой я нахожусь. Чем мы отличаемся? Почему именно эти отличия для нас они дорогие? Почему эти отличия для нас они святы? Почему и для чего это все нужно? Не просто в нашей церкви сестры длинные юбки, братья там и так далее. Не это основное, что, может быть, нас отличает от других церквей? Это, может быть, внешние какие-то моменты, но есть более такие основные, которыми мы отличаемся. Почему мы избрали этот путь? Почему у нас совет церквей мы называемся? Совет церквей. Как-то нас называли, отделенные еще называют, отделенные. Но почему отделенные? От чего отделенные? Почему совет церквей? Это надо знать. Я хотел бы, чтобы нам об этом, ну, может быть, так порассуждать, какие-то, может быть, мысли. Ну, есть у кого-то ответ? Наверное, вначале такие сложные вопросы, мало кто ответит. Нана, я тебе вопрос задам. Чем мы отличаемся? Почему мы отделенные или почему мы совет церквей? Ты не знаешь? Братья, а мы знаем. Есть помощь в этом? Я думаю, почему я так эту мысль взял? Я думаю, что для нас нам надо знать. Ну, например, в свое время я много об этом слышал. Я не родился в те времена, когда были гонения. Но для меня ясно и четко, я имею понятие. А вот такой вопрос возник у меня. А знает ли молодежь? Почему мы вот такая вот церковь? Чем мы отличаемся? И мне кажется, что в какой-то, ну, может быть, даже в большом проценте абсолютно нету никаких пониманий. Мало понимания. Очень мало. И, может быть, на этой волне и много других переживаний. Мы еще будем с вами об этом говорить, будем задавать эти вопросы. Сейчас вот братья споют, они пение, мы с вами много верст уже прошли.